Глава 52. Знать и понимать. Ударившись в философские размышления, Балашов упустил важный пункт книги. Что же делать рядовому винтику, чтобы найти достойное место в сложном механизме технологической эры человечества? Окей, пусть будет так. Компьютер и интернет – лишь средство достижения успеха. Что нужно делать, чтобы соответствовать информационной эпохе? Знать и понимать ее ценности. С появлением интернета наступило новое время, и оно принесло с собой новые ценности. И править в этом мире будет новая информационная аристократия. Но наступит это только тогда, когда люди откажутся от своих устаревших взглядов и примут технологическую реальность, какая она есть. Успеха в этой новой эпохе достигнет тот, кто вовремя включит мозги и не пойдет проторенной дорожкой, как все, а найдет свой уникальный путь. Многие продолжают жить старыми ценностями и девизами, и только единицы пользуются новой парадигмой, осуществляя собственные желания, ставя перед собой конкретные цели, не придумывая несуществующий мир. Ненадолго замолчав, он стал искать что-то в интернете. Листая страницы сайтов, шеф прочитал вслух. А вот, в 1968 году на экраны СССР вышел культовый фильм «Доживем до понедельника». Режиссер Станислав Ростоцкий. В главных ролях Ирина Печерникова и Вячеслав Тихонов. Отвернувшись от монитора и сняв свои небольшие в черной оправе очки, Балашов продолжил. В фильме ученики 10 класса пишут сочинение на тему «Мое представление о счастье». Один из героев фильма, по иронии мой тезка Гена Шестопалов, написал «Счастье, когда тебя понимают». Эта фраза была ценностью того времени, целой эпохи. Старшее поколение отвоевало и искало понимание у молодых, не знавших войны, рассказывая о баталиях. Политзаключенные, вышедшие после сталинских репрессий, тоже искали понимание в глазах сограждан и своих детей. А мальчик, написавший в сочинении эту фразу, был влюблен в девочку и тоже хотел, чтобы его понимали. Все наше поколение искало понимание, поэтому этот фильм и стал культовой лентой того времени. Большинство людей и сейчас, спустя 50 лет, живет этой фразой «Счастье – это когда тебя понимают». Новая информационная эпоха все поставила с головы на ноги или с ног на голову, как кому угодно, разрушая ценность этой фразы и иллюзии, связанные с ней в современном информационном обществе. Люди, ищущие понимания, обречены на вымирание в новой эпохе. Вымирание, конечно, не стоит понимать в прямом смысле этого слова. Быстро несущийся мир и люди, которые стараются находиться на гребне волны и поглощать все больше информации – не собираются выслушивать чьи-либо жалобы и вникать в понимание невыгодных для себя людей. Проблема усугубляется еще и тем, что люди, ищущие понимание, интересуются собой, а не интересами других людей. А кем же им интересоваться? Что же делать, чтобы выжить в этом новом времени? Сейчас Балашов одним своим советом спасет целую страну. Новый девиз информационной эпохи – знать и понимать других, знать и понимать суть вещей. Вдумайся, понимать других, а не искать понимания у кого-то. Еще раз повторил шеф. На работе, на рынке товаров и услуг, в глобальной сети интернета нас оценивают только по личной полезности. Бесполезные люди, предметы, товары, фирмы обречены на игнорирование, на бедность, на банкротство. Они не будут востребованы, им даже не сообщат о том, что они не нравятся, их просто будут игнорировать. А чтобы быть заметным, нужно давать что-то, что люди будут потреблять. Информацию, товар, новость, бренд, историю и что угодно еще. Нужно давать то, что им интересно. Вспомни принцип ЧЗДМ «Что здесь для меня?». С девизом «Знать и понимать суть вещей», «Знать и понимать других» человек будет нацелен на сбор не массы избыточной информации, а только той, которая ему действительно нужна для дела. Так и девочка без стартового капитала брала нужную ей информацию, а остальное просто игнорировала. Вот ты, Полина, постоянно спрашиваешь меня, как научиться зарабатывать большие деньги. Кто владеет информацией, тот правит миром. Так-так, звучит заманчиво, но как это осуществить на практике? Одумавшийся офисный планктон вдруг действительно начнет изучать фирму, на которой работает, глубоко вникать в механизмы движения товаров и услуг. К этому присовокупит изучение новых технологий, связанных с функционированием его фирмы. Изучит поведение и личность директора, покопается в инсайдерской информации о владельцах компании, и, глядишь, у него появится шанс не только придумать новую идею для компании, но и создать собственную. Юрист, бегающий по городу с портфельчиком, займется изучением не юриспруденции, которую он и так знает, а постарается вникнуть в суть работы украинской системы правосудия. Узнает о том, какие судьи берут взятки, как использовать прокуратуру и милицию, как нейтрализовать ЖЭК и так далее. Подумает о клиенте и постарается более широко взглянуть на его проблему. И за те же деньги посоветует ему вообще не обращаться в суд. Информации о том, чем занимается человек или чем занимается ее фирма, не бывает много. Она бесконечна. Как детали Лего, можно эту информацию перетасовывать и строить бесконечное множество комбинаций. Тогда, может быть, человек сможет представить непридуманную жизнь, как в кино, где очевидно, кто негодяй, а кто герой, а окунуться в реальную жизнь с ее радостями и печалями, поражениями и победами. Напиши это в книге. Нельзя спешить отрицать, не зная предмета разговора или предложения. Пускай читатели задумаются, если у них ничего не получается с их жизненной целью, может быть, они живут в выдуманном мире и мечтают просто, чтобы их понимали? Запомните девиз нового доминирующего класса – знать и понимать других, знать и понимать суть вещей. Именно они войдут в 5% процветающих и богатых людей Украины. That's how it is.